Глава 5. Помолюсь за всех вас. «Кто тут?» — мой голос сорвался на хрип. Кажется, тень перемещалась туда-сюда и вдруг затерялась у стенки высокого шкафа, единственного в комнате. Я силилась разглядеть смутные очертания в темноте. Темные твари, как в храме вчера, какие-то еще порождения из разлома. Слишком близко к железным вратам, с уменьшением количества стражей, «стало рискованно тут находиться», — сказал Эйнар. «Как мило с его стороны поселить невесту в таком месте». Я сложила пальцы в защитный знак замка, но сердце еще выпрыгивало из груди. «Я могу изменить облик, могу немного пользоваться простой магией и силой для активации артефактов. А вот бороться с темными едва ли. Сколько бы я ни щурилась в полумраке, силуэт уже не разглядеть. Ладно, кто бы ты ни был, я тоже умею ждать и глядеть из темноты». Скрестив руки на груди, чтобы не дрожать от озноба, я сидела у высоких подушек и упрямо смотрела в темноту. Может, эта тварь боится прямого взгляда и поэтому исчезла? Или разумнее бежать и стучать в дверь, чтобы открыли и спасли? Интересно, далеко ли отсюда ночует мой будущий муженек? Не знаю, что на меня подействовало: прохладный воздух из окна, полумрак и тишина, усталость от безумного дня, но я сама не заметила, как уснула. А распахнула глаза с первым лучом солнца, что пробился сквозь ставни. Свет, тьма, твари, огонь с сияющими всполохами. Красивый был сон, насыщенный. Я сладко потянулась на постели, готовясь выпить кофе и спуститься на первый этаж маленькой, но крайне уютной лавочки, чтобы заняться любимым делом, когда вспомнила, где и как спала. «Вашу же мать! Вот угораздило меня связаться с орденом, стражами, невесть каким заговором и попаданием в зависимость от стража Эйнара Туари. И со всей этой страной с дурацким названием Джавьяса, с императором, его прихвостнями и с отцом, которому до меня, как оказалось, никогда не было дела. Еще и темный призрак у кровати, а я так беспечно уснула. Но сейчас вокруг никого. Только лениво кружатся легкие пылинки в луче света. Я быстро вытащила амулет с последней каплей зелья, помогающего удерживать иллюзию как можно более плотную и достоверную, но убедилась, что силы на исходе. Наперекор тревожным мыслям, в животе буднично и требовательно заурчало. Еще на ритуале я умирала от голода, но потом так вымоталась, что напрочь забыла. Идея про чашку кофе была не такой уж плохой. Интересно, а невестам стражей позволено? Больше никаких обетов, запретов, обрядов. Туда не смотри, к тьме не прикасайся, ни с кем не сближайся, то не ешь, это не пей. Не знаю, кто и когда придумал все эти ограничения и традиции для бедных невест, но, как по мне, они ужасно устарели. И все это вовсе не гарантирует чистоту души. Ну, я так думаю. «Месси!» — постучались в дверь. «Да». Я вскочила с постели и накинула простое одеяние невесты. Благо, без корсетов и рюшек. Теплый просторный балахон надевался в пару движений поверх нижней рубашки, не сковывал и позволял еще меньше обращать на себя внимание. А то некоторые вчера особенно его проявляли. От воспоминания, как Эйнар жарко прижал меня к ковру и едва не впился поцелуем, я даже повела лопатками и поежилась. Пожалуй, он заслужил вторую порцию пощечин. Но пусть с этим разбирается Эйда. «Вас приглашают на завтрак». Дверь приоткрылась, а за ней показалась скромно одетая служанка тучного телосложения. «Слава святым!» — сложила я руки в молитвенном жесте. «Иначе еще немного, и я бы с ними встретилась лицом к лицу». Служанка неуверенно посмотрела на меня и вдруг слабо улыбнулась. Кажется, в стенах закрытого убежища стражей это тоже не было принято. «Меня зовут Мел», — вежливо склонилась служанка. «Вы здесь все время, Мел?» — уточнила я, еще раз зачем-то осмотрев комнату. При дневном свете наличие темных сил казалось полной ерундой. «В каком смысле?» «Ну, вы здесь живете?» «В этом забытом богами месте на границе с разломом и ужасно далеко от города и цивилизации. Но это я говорить не стала». «Иногда, Месси». «Интересно». Мы вышли из комнаты, и Мел тщательно заперла замок. Будто что-то опасное оставалось внутри. Или могло проникнуть снаружи? «Я живу здесь несколько месяцев. Потом возвращаюсь домой, в Элевис». «О, вы тоже оттуда?» — крайне оживилась я. «Повезло же встретить служанку, которая родом из тех же мест». «И вы разве, Месси Нордис?» «Нет, но я знаю оттуда некоторых людей». Тут же поправилась я, забыв, что все еще Эйда, а не Роксана Гриттон. «Вам не одиноко в этом замке?» «Для меня честь служить Ордену и Стражам особенно». В голосе Мел прозвучал искренний трепет. «Ясно. Что ж, похоже, вызволять меня отсюда она вряд ли будет. Поищем другие способы. Но сначала что-нибудь съесть. Например, небольшого кабана». «Не встречали здесь чего-то пугающего? Странного?» «Нет, Месси. За несколько лет, что бываю здесь, все было спокойно». В ровной речи ни намека на ложь. «Может, это я вчера слегка сходила с ума?» «Проходите в зал, Месси». Служанка остановилась перед дверьми и распахнула их передо мной. «Необычно. Такое почтение. Попользуюсь немного особым положением, раз так сложилось. В конце концов, когда еще передо мной будут распахивать двери, низко кланяться и предлагать что-то наверняка самое роскошное для самой чистой и невинной невесты света?» При моем появлении в зале сидящие начали вставать. Вот уж совсем неожиданно. Сначала поднялся со стула молодой растрепанный парень в наряде стража, потом мужчина средних лет, оба склонили голову. Последней поднялась молодая женщина с короткой стрижкой. Ее завитые на концах пряди едва доставали до линии подбородка. «Приветствуем вас, Эйда Нордис!» — кивнула она, а ее губы тронула кривоватая улыбка. «Добро пожаловать в закрытый стан стражей. Понимаю, занесло вас сюда не так, как вы представляли, но значит, такова судьба». «Да. То, что случилось вчера, было ужасно. А Эйнар...» «Он ненадолго покинул замок, но скоро вернется», — уверенно отозвался парень, продолжая с любопытством меня разглядывать. «Я Коул». «Наверное, ученик в Ордене, которому тоже предстоит стать стражем. Прикидывает, что однажды и ему достанется почетная невеста». Я кивнула и коротко бросила взгляд на второго мужчину. Но тот был погружен в свои мысли и представляться не спешил. «Меня зовут Патриша. Присаживайся». Женщина указала на место рядом с собой, предлагая присоединиться к завтраку. «Теперь имеешь право быть здесь, хоть и не во все тонкости тебя посвятим. Вот заключите обряд, тогда пожалуйста». «Жду этого дня с нетерпением», — пробормотала я негромко, берясь за приборы. Коул и второй страж даже переглянулись после моих слов. «Ой, ну простите, если вам почудился в этом сарказм. Я старалась как могла. Но посмотрела бы я на тех, кто оказался, как я, не на своем месте и продолжает делать хорошую мину при плохой игре». На некоторое время мое внимание поглотили горячие закуски на столе и целый кувшин вкуснейшего пунша. И неважно, положено ли невесте света соблюдать приличие и сдержанность. Я была голодна, словно зверь. «И как часто вы собираетесь здесь?» — подкинула я углей в затухающий разговор. «По исключительным поводам, как ваш», — вежливо отозвался мужчина и коротко вздохнул. «Быть стражем, нести особую ношу». «Не пугай юное создание раньше времени, Марк», — проворчала Патриша. «А то того и гляди, сбежит, сверкая пятками». Я мило улыбнулась. «Замок довольно уютный. Жаль, стоит на горе, и пока за мной слишком пристально следят, а то бы мои пятки уже давным-давно засверкали и скрылись в туманной дали». Патриша согласно кивнула и добавила. «Эйнар любит здесь бывать. Говорит, тишина и вид на простор способствуют очищению души куда больше, чем жизнь в городе». «Кто из нас еще больше пугает юную невесту, Патриша?» «А что я?» «Муж-отшельник — не лучшее побуждение выйти замуж, даже если он страж и имеет почетное звание в Ордене». «Ох, кажется мне, будто у этого Марка своя личная драма. Но, честное слово, простите, ни то, ни другое не мое дело». «Быть стражем — не только почетное звание в Ордене», — насупился долговязый парнишка. «Это честь, что бы ни говорили в народе, но мало кто знает о настоящей тьме». «А то ты уже знаешь», — фыркнул Марк. «Мессир Акинс, кое-что знаю». «Дай боги, тебе не придется закрывать разлом грудью». «Патриша, если расскажешь о том, как погиб твой нареченный, то юная Эйда точно передумает становиться одной из нас». Я с любопытством посмотрела на Марка. Кажется, он заинтересован, чтобы я действительно разочаровалась в будущей миссии и ушла добровольно. Кстати, не знала, что помолвку с невестой Света можно расторгнуть по ее желанию. А ведь это выход. Сказать Эйнару, мол, прости, поняла, что не готова к такому. Ищи другую, чистую и светлую. Но Эйда ждала от меня не такого. А ведь я скажу это в ее образе. И она так умоляла спасти этот союз, который ценнее самой жизни. Однако еще одно останавливало меня от этого шага. То, что я увидела в самом Эйнаре. То, как откликнулись мои силы. Ему действительно нужна помощь. И если я сейчас уйду, что будет со всеми этими стражами, с заговором против них и с темными силами, которым они противостоят? Задачка. Что ж, оставлю этот вариант как запасной и воспользуюсь в крайнем случае. Если что, придется Эйди бежать с позором. Но пока немного времени еще есть, чтобы успеть поменяться с ней местами, пока Великий Второй Страж не вернулся. Благодарю за угощение и теплый прием. Мне надо провести немного времени в тишине и помолиться за всех вас. Или лучше было сказать «за всех нас»? Ладно. Капеллан Ирген в любом случае оценил бы мои прекрасные слова. Страж Марк слегка скептически выгнул бровь, но возражать мне никто не стал. Поэтому я откланялась и покинула обеденный зал. Почему-то спрашивать у стражей тьмы про темное создание в своей комнате я не стала. Чем светлее становилось за окнами, тем меньше мне самой верилось, что это было на самом деле. Оглянувшись, я убедилась, что вокруг никого. На всякий случай сложила в молитвенном жесте руки, пробормотав про себя вместо святых слов, хоть бы никто не попался мне на глаза, и торопливо пошла по пустынным коридорам замка. Не может же быть все заколочено. А вход и портал, который сюда перенес, я вряд ли смогу активировать в одиночку без сил капеллана. Это непростой портал. Древний замок стражей наверняка напичкан артефактами. Но что из них может помочь в моей такой дурацкой ситуации? Только еще один портал в город. Или нечто, способное проломить стену. Но это будет громко. Может быть, есть кристалл, на время создающий невидимое покрытие? Однажды я видела подобный, но перегоревший. А что будет, если применить невидимость поверх иллюзии? Жаль, этому не учили в Академии при Ордене, который удалось пробыть всего год. Лучших, самых талантливых и одаренных девушек тогда отбирали в невесты Света. Кто-то считал отбор великой честью, однако были и те, кто не хотел идти на такой риск даже ради власти и влияния стражей Ордена. Я тоже проходила отбор больше из любопытства, но мне сказали четко: недостаточно чистое и благородное происхождение для вступления в орден. Да, я полукровка. Моя мать из другой страны и имеет более светлую кожу и волосы, чем здесь. Зато глаза, кстати, у меня такие же жгучие, как у большинства местных жителей. Впрочем, не взяли и к лучшему. Теперь у меня с Гвен свое дело и независимость. И клиентура из самых разных слоев, от рыночной до дворцовой. Широчайший круг общения, полная свобода передвижения. А я могу в скором времени все это потерять вместе со своей головой. Я прошла по всему этажу, а потом поднялась еще выше. С одной стороны, логичнее искать спуск, но с другой, что-то меня туда влекло. Что-то такое же неведомое, как вчерашние тени в комнате. Не покидало ощущение, что за мной следят. Этаж был еще более пустынный, чем внизу. Сюда, кажется, не ходили сотню лет. Впрочем, пыли и грязи не было. Просто ощущение заброшенности, забвения. Даже ветра не было слышно. Воздух словно застыл. Двери заперты. Я шла вперед, слегка дергая за дверные ручки и сама не понимая, что хочу найти. Всюду меня встречали символы ордена, остроконечные ромбы, жуткого образа глаза и повсеместно лучи солнца, заключенные в круг. Надо выбираться отсюда, пока не заметили. Конечно, всегда могу сказать, что заблудилась в двух дверях, но, похоже, у каждого стража свои тайны, и лучше бы в них не лезть. Я просто хочу найти способ выбраться, честное слово. Духи этого замка, если вы меня слышите, знайте это. По спине продрал мороз, будто кто-то прошел совсем рядом. Я оглянулась. Никого. Одна из дверей показалась самой интересной. От нее шли особые ощущения. А своим ощущениям я привыкла доверять. Недолго думая, я прикоснулась к ручке, позволив магии активировать замок, который явно был не из простых. Минутное сопротивление, немного магии, сосредоточение, и дверь поддалась. Внутри оказался целый храм, посвященный кому-то важному. На стене висели личные принадлежности, широкая цепь, ордена, богато украшенный пояс, оружие, медальон, испещренный символами ордена, накорябанными будто наспех. От вещей за версту фанило магией. Тут явно многое может пригодиться, взять хоть эти заряженные кристаллы на пыльном столе. Интересно, есть ли что-то, похожее на активатор портала? Я потянулась к браслету четком из 33 камней черного цвета, висящему на стене. Кажется, похожие я видела на запястье у капеллана, когда мы уходили подземным туннелем. От четок исходила сильная энергия, и я не удержалась, сама не понимая почему. Взяла их в руки. Камни были прохладные и очень приятные на ощупь. Кончики пальцев покалывало от соприкосновения. Эта штука точно что-то умеет. Я, словно меня что-то подтолкнуло к этому, внезапно для себя же надела браслет на запястье. Прежде всегда была куда осторожнее, а тут словно потеряла голову. Тоже мне опытный артефактор. Или словно кто-то нашептал мне так сделать. Так или иначе, уже совершив этот поступок, я на время замерла и затаила дыхание, предчувствуя беду. Ничего особенного, вроде. Возможно, если это действительно заряженный артефакт, его надо активировать. Возможно, это мог сделать только владелец браслета. Я поводила правой рукой над ним, улавливая невидимые магические потоки. Несколько камней замерцали и начали менять цвет. В этот же миг в ушах раздался настоящий вой. Я от неожиданности отпрыгнула, а потом натолкнулась на кого-то и завопила вслух. «У-у-у!» — ревело у меня в голове. «Изыди!» «А-а-а!» — орала я, пытаясь вырваться из чьих-то рук. Меня решительно развернули, и я увидела перед собой не темную тварь и не призрака. С угрозой на меня смотрел Марк, великий третий страж, мать его. Коротко стриженные волосы, гневно сощуренные глаза и в напряженной позе явное желание схватить меня за шкирку. И как только подкрался, так неслышно. Они что, умеют становиться невидимыми? От голоса стража меня сковало льдом. «Что вы здесь делаете, Эйда?»